Please. Doko, Doko, Doko. Thank you. buzzer fuzzer, I'm the number one bee. I rap all day, way up in the trees. I was born so pretty and I talk so mean. I entertain for the king and the queen. Bibbidi buzz, bibbidi buzz, I know a better bumblebee. All over the world there never was. So if you just relax and slide on back, I'm gonna educate you with the bumblebee rap. Say whoa. Buzz, buzz. Say whoa, buzz. A bee buzz, buzz. A buzz, buzz. A me buzz. A bibbidi buzz, a bibbidi bee. Everyone knows that's me. I'm a bad buzzy buzzy. I was born a bee, not a worm in the ground, a fish in the sea. Got my own radar. Check it out, Fred. Two antenna on the top of my head. Hey, any time of day, I can find my way. I'm a big, bad, brown-eyed bumblebee. Whoa, whoa, bee, bee, buzz, a bee, buzz, buzz. Say, whoa, whoa, a buzz. Mm-hmm.

chicken flavor, and you asking for money. Can't you wait till I get off this motherfucker? What you on that lag? All right. Oh man, this here, just say no. When the crack man come knocking on your door and shit, open the door and say no. That's all you gotta do. This here, fucker. Oh, we just kicking flavor. All right, we got the big stretch outside. Y'all thought I was cool out in the Cressida. Psych, I got the stretch limousine outside. Cool enough. too much for you. What in the funk are we gonna do? Thank you. объекте во внешнем космосе, астрономы искали новую планету, но не хотели говорить об этом. 1961 год в научном журнале «Популярная наука» на обложке была новость об этом объекте. Я был реально взволнован. Там была нарисована огромная красная планета, и в статье говорилось, что прохождение объекта вызовет огромные волны в 3 мили, покрывающие берег и горы. Никто не верил, что подобное возможно, так как объект находился очень далеко, и его приближение планировалось через 50 лет. И вот, 50 лет прошли, как вы думаете, где теперь эта планета? Ее уже наблюдают. Я видел этот объект и могу сказать тебе, он имеет невообразимо много космического мусора вокруг себя. Ты знаешь, что мы живем в Солнечной системе? В ней 9 планет и одно большое Солнце. Эта штука имеет 7 собственных планет-спутников и собственное Солнце. Но я думаю, что на нем не видно, как на Земле, океанов и рек. Скорее, это огромный железный красный шар с огромным пылевым облаком из оксида железа и очень плотной атмосферой. Когда мы впервые увидели эту штуку, она была похожа на маленькую красную точку с небольшим хвостом. Но со временем, с каждым годом, она становилась все больше и больше. И смогли увидеть этот объект, как будто вблизи это было горячий огромный шар. Я думаю, вокруг этого объекта вращается планета, похожая на Землю. Это похоже на миниатюрную Солнечную систему. Судя по всему, нам предстоит увидеть прохождение этой системы через центр нашей Солнечной системы. We'll be right back. Это не может быть хорошо. Но, к сожалению, это может вызвать такие же последствия, которые описаны в некоторых исторических книгах, мы можем ожидать все виды катаклизмов. Мы также видели астероиды. У этого объекта есть много астероидов, которые находятся вблизи около основного Солнца. В диаметре оно приблизительно 50 тысяч миль. Jones' head. Turn off the lights and go to bed. Have you ever stopped the планеты, их там миллионы. Целый хвост своей формы напоминает огромную красную каплю. И если ты смог бы рассмотреть этот вблизи как луна, ты бы разглядел каждую нитяшку. Я тебе гарантирую, их очень много в хвосте этой штуки. We'll be right back.